Глава 35. На Моавской равнине у Иордана напротив Иерихона Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым, чтобы они выделили в своих наделах города для левитов. Отдайте левитам также и пастбище вокруг этих городов. Пусть они живут в городах, а на пастбищах держат скот, свои стада, своих животных. Пастбища при тех городах, которые вы отдадите левитам, должны простираться на 1000 локтей от городской стены во все стороны. Отмерьте с востока от города границу в 2000 локтей, с юга – границу в 2000 локтей, с запада – границу в 2000 локтей, и с севера границу в 2000 локтей так, чтобы город был посередине. Таковы должны быть пастбища при левитских городах. Города, которые вы отдадите левитам, это 6 городов для убежища, куда сможет бежать убийца, и еще 42 города. Всего вы должны передать левитам 48 городов, с пастбищами при них. Выделяя левитам города из владений сынов Израилевых, у большого племени берите больше городов, у малого – меньше. Пусть число городов, которые племя отдает левитам, будет соразмерно наделу, который достанется этому племени». Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым, когда вы, перейдя Иордан, войдете в землю Ханаанскую, изберите себе города для убежища, куда сможет бежать всякий, кто совершит неумышленное убийство. В этих городах ему можно будет найти убежище от кровной мести. Убийцу не следует предавать смерти, пока он не предстанет перед судом общины. Вы должны выделить для убежища 6 городов. 3 города за Иорданом и 3 города в Ханаане. Это будут города для убежища. И для сынов Израилевых, и для живущих среди них переселенцев, эти 6 городов будут убежищем, куда сможет бежать всякий, кто совершит неумышленное убийство. Если один человек ударит другого железным орудием, и тот умрет, этот человек – убийца. Убийца должен быть предан смерти. Если один человек ударит другого каменным орудием, которым можно убить человека, и тот умрет, этот человек – убийца. Убийца должен быть предан смерти. Если один человек ударит другого деревянным орудием, которым можно убить человека, и тот умрет, этот человек – убийца. Убийца должен быть предан смерти. Где бы мститель ни застиг убийцу, он может умертвить его. Если один человек из ненависти толкнет другого или умышленно бросит в него чем-нибудь, и тот умрет, или по злобе ударит его рукой, так что тот умрет, то этот человек должен быть предан смерти, как убийца. Где бы мститель ни застиг убийцу, он может умертвить его. Но если один человек, не испытывая вражды, случайно толкнет другого, или же без умысла попадет в него брошенным предметом, или по оплошности уронит на него камень, способный убить, и тот умрет, а убивший не был ему врагом и не замышлял против него зла, тогда община должна выступить как судья между случайным убийцей и мстителем, руководствуясь этими правилами. Община должна защитить убийцу от мстителя, доставив его в город-убежище, где он может укрыться. Пусть он живет там до смерти верховного священника, помазанного священным маслом. Если же он покинет пределы города-убежища, в котором он решил укрыться, а мститель встретит его за пределами этого города и убьет, то мститель будет не повинен. Убийца должен оставаться в городе-убежище до смерти верховного священника. Только после смерти верховного священника он может вернуться на свою землю. Соблюдайте этот закон из рода в род, где бы вы ни жили. В случае убийства убийцу можно казнить только если есть показания свидетелей. Показаний одного свидетеля недостаточно для казни. Не берите выкупа за жизнь убийцы, которого следует казнить. Он должен быть предан смерти. И за жизнь того, кто укрылся в городе-убежище, не берите выкупа, чтобы он мог вернуться и жить на своей земле еще до смерти верховного священника. Не оскверняйте землю, на которой вы обитаете, ибо кровь оскверняет землю, и нет для земли другого выкупа за пролитую кровь, кроме крови того, кто ее пролил. Не делайте нечистой землю, на которой вы живете, землю, на которой я пребываю. Ибо я, Господь, пребываю среди сынов Израилевых.